Глава 27. Ни о каких опасениях Шубникова Михаил Никифорович не догадывался. «А ты вроде и поправился», — говорили Михаилу Никифоровичу знакомые при встречах. Иные выражались грубее. «Ба, да ты отъелся!» Михаил Никифорович в смущении оправдывался. «Сейчас в аптеке жизнь спокойная, а ведь действительно отъелся». Краткий искаженный рассказ донесся до Михаила Никифоровича о представлении на Останкинском пруду. Плавала мелкая рыба, и ее дергали веревкой. Но мало ли какие фокусы с животными могли затеять Шубников и Бурлакин. Михаил Никифорович не удивился бы, если бы услышал, что Шубников с Бурлакином в парке возле бильярдной устраивают на деньги битвы короедов или скачки бытовых муравьев. Потом ему рассказали о губной гармонике. Теперь в Останкине все более склонялись к тому, что рыба играла или даже напевала «Сверхнебесная земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе». И это известие мало тронуло Михаила Никифоровича. Но однажды пивунья Любовь Николаевна, хлопоча на кухне, были принесены в дом баклажаны. Тихонько, скромно так начала. «И снится нам не рокот космодрома». Далее пошла трава у дома и прочее. Михаила Никифоровича будто что-то насторожило. Или разочаровало. «Любовь Николаевна», — сказал он, — «разве имеет отношение ваша песня к баклажанам? И эти дрова у дома? Или трава у дома?» «На первое», — сказала Любовь Николаевна, продолжая резать баклажаны, — «будет сегодня наманганская шурпа с горохом». «Это хорошо», — кивнул Михаил Никифорович, но и отступать он не хотел. «Даже и не думал, что вам на душу может лечь такая расхожая песня. Уж если рыбу заставили выучить ее, то...» «Михаил Никифорович», — мягко сказала Любовь Николаевна, — «я ведь уже не пою про иллюминаторы. Эта песня не моя. Но она сейчас из всех щелей лезет, вот и в меня вползла». «Ладно», — начал все же отступать Михаил Никифорович, — «пойте, что хотите. Меня лишь удивило, что вот вы и рыба...» «Михаил Никифорович», — покачала головой Любовь Николаевна, — «у нас сегодня не рыбный день». Она и улыбнулась Михаилу Никифоровичу, но в улыбке ее словно была решительная просьба не касаться ими же самими отодвинутых вдаль тем. Конечно же, она знала о рыбе Шубникова, как знала и о многом другом, Михаилу Никифоровичу неведомым, и это он должен был держать в голове. А Михаил Никифорович теперь позволял себе быть забывчивым. И тут Михаил Никифорович отправился в прихожую, надел куртку. «Куда же вы, Михаил Никифорович? Ведь обед!» — удивилась Любовь Николаевна. «И в аптеку вам к трем». «У меня дела», — пробурчал Михаил Никифорович. «И я не голоден». И, не дожидаясь уговоров, упреков или досад Любови Николаевны, он вышел из квартиры. Часа полтора он мог провести в прогулках по Останкину или в разговорах с приятелями. Должен заметить, что запахи кухни возбудили в Михаиле Никифоровиче чрезвычайный аппетит. Подумав, он забрел в пивной автомат на Королева. Михаилу Никифоровичу обрадовались. Его давно не видели с кружкой в руке. Такой он стал домосед. Охотно отделили его новостями, в особенности про ротана Мордария. Естественно, наиболее осведомленными оказались люди, в Мордарии в день к пруду не попавшие. Их сведения были самыми живописными и достоверными. И выходило, что Шубников и Бурлакин с помощью насоса с ножной педалью для пляжных матрацев раздули ротана чуть ли не до размеров дирижабля, чью громадину искал во льдах летчик Чухновский. Все еще спорили о музыке. Говорили даже о переложении для губной гармоники шублеровского хорала Баха. Свидетель же и слушатель-финансист Маховский вдруг стал уверять, что в тот день воздух Останкино был облагорожен звуками арфы. И будто бы не из пруда они восходили к небу, а напротив, из-под облаков ниспадали на останкинских жителей. Однако о благородном вспоминали меньше, чем о низменном. Зверь ненасытный виделся в дрессированной Шубниковым и Бурлакином рыбе. Не в стоячем бы пруду ему следовало пролеживать бока, а служить при городской свалке на станции Бирюлёво-Товарная. Обсуждалось и бегство Шубникова и Бурлакина с рыбой под мышкой. Настораживала тихая, будто иноческая жизнь воспитателя ротана в последние дни. И дядя Валя стал совсем тих, говорили и показывали настоявшего в автомате Валентина Федоровича Зотова. «О!» — сказал явившийся к людям мрачный водитель Лапшин и ткнул в сторону Михаила Никифоровича пальцем. «Говорят, ты рыбами торгуешь?» «Дуб ты все же, Коля, хотя у тебя и генералиссимус на ветровом стекле», — сказал таксист Рабанько. «Это не он, а Игорь Борисович Каштанов. Это он пай продал». «Слушай, Михаил Никифорович», — спросил инженер по электричеству Лесков, «ночуешь ты на раскладушке в ванной?» «Я никогда не интересовался», — хмуро сказал Михаил Никифорович, «особенностями твоих ночлегов». «Поинтересовался бы, я бы ответил. На раскладушке так на раскладушке. В ванной так в ванной. А тут дело касается всего Останкино. И многие желают прояснений». «Ну хорошо», — сказал Михаил Никифорович. «На раскладушке, в ванной». «Да я бы на твоем месте!» — вскипел Лапшин. «Да я бы эту!» «Коля, это не ты?» — поинтересовался инженер Лесков. «Расширял туалет для своей жены». «Ну и что?» — возмутился Лапшин. «Моя-то стоит того!» «Вы бы какие другие темы затронули!» — мирно сказал стоявший поблизости дядя Валя. — Михаил Никифорович, ты на раскладушке, а ротан играет на губной гармонике, — сказал Лесков. — Но надо ли нам это? — Что вам надо, а что не надо, — сказал Михаил Никифорович, — в этом вы сами разбирайтесь и разрешите откланяться. Однако не сразу Михаила Никифоровича пропустили к выходу. Охотников побеседовать с ним нашлось множество. Снова вспоминали и рыбу, и арфу в Поднебесьях. «Что же волноваться», — говорил Михаил Никифорович, — «если звучала арфа? На арфах играют благородные женщины и ухоженные, в перстнях и браслетах». На сожаление по поводу раскладушки Михаил Никифорович отвечал уклончиво. Он и так ввел публику в заблуждение. Вовсе не каждый раз он ночевал на раскладушке в ванной. Находилось место и в комнате, о чем еще сегодня утром Михаил Никифорович не жалел. При этом порой на раскладушку и в ванную Михаил Никифорович, придумывая поводы, удалялся сам. Любовь Николаевна оказалась существом пылким, бурным, нередко и неутомимым. Нельзя сказать, что Михаил Никифорович был слаб. Нет, Михаил Никифорович был крепок и удал. Но приходили мгновения, когда он тайно и мечтательно думал именно о раскладушке в ванной. Но какое кому дело было в Останкине, до условий его ночлега. Что они к нему пристали? Посещение пивного автомата не улучшило настроение Михаила Никифоровича. Последние недели он жил покойно, в тепле и уюте. Причем разборами и исследованиями своих отношений с Любовью Николаевной не занимался. Мало ли, какие мысли и открытия могли возникнуть после тех разговоров и исследований. Были ли они нужны сейчас Михаилу Никифоровичу? По пожалуй, что и не были. Редко, когда так приятно и бездумно, и оттого еще более приятно, он проживал на земле. При этом выходило, что он был спокоен за Любовь Николаевну, вернее, спокоен за степень и ровность ее отношений к нему. Конечно, Михаил Никифорович не считал, что он и его квартира для Любови Николаевны все. Однако он как бы позволял себе забывать о том, что для нее, кроме него, может существовать и еще нечто. То обстоятельство, что, как выяснилось, Любовь Николаевна не была девушкой, нельзя сказать, чтобы сильно покоробило или потрясло Михаила Никифоровича, хотя при всем том, что Михаил Никифорович на этот счет не имел ложных мнений и был полный либерал, оно, обстоятельство, поначалу все же удивило и расстроило его. «Но мало ли что», — подумал Михаил Никифорович, «в часы, какие были мудренее. Ну и пусть. Ее дело. И мало ли что у нее могло быть раньше». Эти «раньше» и «при нем» все поставили на места в существовании Любови Николаевны. При нем Любовь Николаевна словно бы не могла позволить себе ничего противного ему, Михаилу Никифоровичу, не могла и затевать или предпринимать неизвестное ему. С этим Михаил Никифорович и жил. «Но кто же я при ней?» — думал Михаил Никифорович теперь, когда из-за песни «Мордария» взял и сбежал из дома. Ответы по дороге в аптеку приходили ему на ум малоприятные, иные и грубые. «Нет, все в шею», — думал Михаил Никифорович. «Съедет она с квартиры сегодня же». Ему даже привиделась табличка на его двери. «Квартира от постоев свободна». «Все в шею», — повторял Михаил Никифорович. «Если она... если так, если...» Впрочем, чувства Михаила Никифоровича никак не могли пробиться сквозь эти «если» и обрасти далее словами. Что «если»? Что он должен был высказать Любови Николаевне, прежде чем произнести «все», чтобы ноги вашей здесь не было? Возмутиться по поводу Ратана Мордария и интриг с гипотетическим паем Каштанова? Или обвинить Любовь Николаевну в том, что у нее, оказывается, есть дела, встречи, отношения, наконец, неизвестная ему жизнь на стороне? Так, что ли? Но в чем тут вина Любови Николаевны? Какие такие соглашения с ним она переступила? Какие нарушила клятвы? Клятв они не давали друг другу и не заключали соглашений. А каков он сам-то во всей этой истории? Какие есть у него основания для возмущения и обид? Или Михаил Никифорович полагал, что Любовь Николаевна должна ощущать себя сиротой, спасенной и обогретой им из милосердия? Выходило, что нечто подобное, пусть и не названное, для удобства жизни, словами Михаил Никифорович позволял себе допускать в отношениях с квартиранткой. И он обязан был признать теперь самому себе, что удобство жизни последней поры ему нравилось, и порушить это удобство ему не хотелось бы. Как бы ему ни было удобно и хорошо, решил все же Михаил Никифорович, а надо это прекратить. Но что следовало сказать Любови Николаевне? Вдруг она обидится, вдруг заплачет. И куда ей деваться на ночь глядя? Воспоминания о баклажанах и на манганской шурпе, видимо, пока не исчезнувших из его кухни, также могло облегчить участь Любови Николаевны. «Ну уж нет», — воинственно сказал себе Михаил Никифорович. «Перетерпим». На всякий случай, окончив дела в аптеке, он зашел в кафе «Сардинка». Съел рыбу-терпук с картофельным пюре. Даже кости перемолол зубами. В троллейбусе Михаил Никифорович был уже сердит и свиреп. Попалась бы ему сейчас Любовь Николаевна. Но не было Любови Николаевны в квартире. Надо заметить, что при подходе Михаила Никифоровича к дому свирепость его начала ослабевать. То, что он затевал, стало казаться ему неумным, а то и противным. Ведь действительно, куда деваться женщине московской ночью? У нее теперь и вещей набралось бы на 4 чемодана. Михаил Никифорович принялся жалеть Любовь Николаевну и бронить себя. Конечно, главным виновником был он. Но отсутствие Любови Николаевны вызвало новый поворот чувств Михаила Никифоровича. Что это она себе позволяет? Вот ведь негодная. Последние недели Любовь Николаевна все вечера проводила дома. А потом беспокойство возникло. Не случилось ли что с ней? Или она все поняла и ушла сама? А сейчас сидит на каком-нибудь вокзале в зале ожидания и тихо плачет. Коли б знал Михаил Никифорович, на каком вокзале следует искать Любовь Николаевну, он бы сразу отправился на тот вокзал. Долго пребывал Михаил Никифорович в волнении. Курил нервно. Прислушивался к звукам на лестничной площадке. Движения лифта порой обнадеживали его. «Хорош гусь!» — ругал себя Михаил Никифорович. «Довел женщину!» В багровых видениях представлялась ему несчастная Любовь Николаевна. Но вот ключ неверно заскребся в дверном замке. Михаил Никифорович пошел к двери, открыл ее.